Жив, я живой. Почти сразу я со стоном схватился за голову, пережидая боли. Вообще они еще от тряски начались. Рано меня выписали, ох, рано. Так что я медленно брел, меня шатало, состояние как-то стало плохим, даже полежал немного на пшенице, пережидая головокружение. Впрочем, прошло все быстро, поэтому я снял форму, сапоги стянул, убрав все в хранилище, сам надел тот светлый костюм, шапку фетровую, меня налысо обрили из-за швов на темечке. Да, там два наложено было, так что без шляпы по городу и рынку не погуляешь. Вот так под видом гражданского и двинул прочь. Как ни странно это говорить, но ситуация для меня вполне удачная. Я уверен, что уже на оккупированной территории нахожусь. Мы от Тернополя отлетели километров на 150, когда самолет совершил такую жесткую посадку, сейчас он позади серьезно так полыхал. Так вот, командиры прыгнули километрах в 60 позади меня, и скорее всего тоже к немцам. Как выживать будут теперь, это их проблемы. А у меня планы такие. Для начала добыть самолет, Штольх или связный мессер, самые ходовые машинки у немцев, и двинуть к Варшаве. А да, нанять посредника и быстро набрать наложниц. Надеюсь, Маргарита будет, жажду ее увидеть. Потом набиваю полное хранилище самыми дефицитными вещами, снаряжением и оружием, и возвращаюсь к нашим. Хотя может и не сразу, в принципе пара недель у меня есть. Скажу, что выживал в тылу у противника, вот только выбрался. Так вот, во всех мирах, где я перерождался, кроме тела Власова, я искал своих родственников. Да, как академик Райнов, хотя они по сути ему не родственники, однофамильцы, но он искал и помогал, еще и десантников подряжал это делать, так вот и я совершал подобные действия. В теле Ивана Градова или старшины Мишина, я искал и находил деда. Для меня эти парни были родными. 15-летний дед выживал в Кирове, у дальней родни. Я забирал его, говорил, что выживший родственник, сын дяди его, устраивал в Москве, находил хорошее учебное заведение, объясняя, как это нужно, и оставлял под присмотром, хорошо обеспечивал, потом следил за его жизнью. Ну, в теле старшины Мишина я погиб быстро, только и успел устроить в Москве в техникум, на автослесаря учился, а вот когда Градовым был, до 60-х прожил, то серьезно помог ему, тот женился, в Москве устроился, четверо детей было, на момент моей гибели. В общем, устраивал как мог. И знаете, вот и думаю, оно надо ему моя помощь. Я ведь помнил рассказы деда, он воевал с 44-го, когда ему 18 исполнилось, вернулся в Киров, нашел девчину, построил дом и жил, и был счастлив. То, что дед сильно не любил коммунистов, это дело второе. Не всем они нравились, если уж быть откровенным. Многим людям беду принесли, было за что ненавидеть, ведь по сути сорвав деда с его привычного уклада, не родится мой отец, не родится тот, кого бы я назвал своим близнецом, так может не вмешиваться, а просто следить со стороны и помогать, когда нужно, а знаете, наверное, так и поступлю, вот так я и шел, мягкие туфли конечно не то, чтобы гулять по такому полю, еще и темнота мешала, мне оказывается сложно идти, шатает. Видимо, последствия контузии от взрыва гранаты и жесткой посадки самолет встряхнуло меня тогда серьезно, но ничего, держась за руль велосипеда, он как точка опоры, так и шел прочь, пока не вышел на полевую дорогу. Кстати, дальше видел костер, похоже, немцы стояли летним полевым лагерем. Если рухнувший самолет их и заинтересовал, то что-то не заметил, чтобы в его сторону кто-то выезжал. Видимо, высокий пожар убедил, что ничего интересного там не осталось. Приметив на обочинах дороги, могу только предполагать, что это не полевая дорога, слишком широкая в две колеи, силуэты брошенной техники, заинтересовался. Прикинув, я стал подходить и изучать, даже достал спички и подсвечивал. Нашел новенькую полуторку, скрытым кузовом, на вид целая. Проверил веточкой, бак сухой, и прибрал в хранилище, пригодится. Чуть позже еще убрал ЗИС-5 с зенитной установкой с четверенных пулеметов «Максим». Установка и машина на вид в порядке. Потом изучу, чуть позже. Среди двух десятка грузовиков, большая часть были повреждены, кажется, от обстрела с воздуха. Приметил санитарный автобус с красными крестами. Машина разграблена, но на удивление целая. Да новая, остро пахло кожзаменителем от сидений. Тоже прибрал. Если что, починим. Баки и тут сухие. Легковые пока не встречались. Четвертой находкой, а я уже обошел полем тот лагерь немцев, что приметил, шел на запад, они были на пути, столба 10М, с поднятыми капотами у моторов. Не знаю, на ходу или нет, но пушка исправна и даже несколько снарядов в боеукладке. Правда, пулеметов нет, сняли, но чуть позже я приметил несколько разбитых, и даже целых танков, снял с некоторых пулемета и установил в броневике. Еще 5 в запасе было, и около 300 дисков пулеметных, но все пустые. Снарядов набрал с 50 двух калибров, а тут снова немцы лагерем стоят. Пришлось переодеться в комбинезон танкиста, нашел запасной в одном из танков. Кстати, пятой машиной стал целый на вид Т-26. В общем, с шлемофоном на голове, лицо закрыл темной тряпицей и так проник на территорию лагеря, по-пластунски. Снял часового, потом достав и убил штыком от винтовки Мосина, нашел в одной из машин этот штык без винтовки. Так что трофеями стал карабин Маузер и ремень с подсумками. Да отличная фляжка. Первым делом прибрал немецкую полевую кухню. Коня не трогал, кухня знакомая, с большими деревянными колесами, на 2 тонны припасов немецких из 2 машин. Самое главное, в одной машине приметил бочки, и пахло резко бензином. Вот касанием все бочки в хранилище и отправил, как и один из грузовиков, редкий пока вездеходный Opel Blitz. Также один легковой автомобиль Кюбельваген и 2 тяжелых мотоцикла с пулеметами. Я снабженец, найду на что их обменять на нужное. Покинув лагерь, отбежав, достал Кюбельваген, и устроившись за рулем, легко запустив мотор, у меня были такие трофеи, машину знаю, включив фары, на скорости 40 км в час покатил прочь, увеличив свою скорость движения на порядок. Я думал, самолеты искать придется, а тут уже километров через 10 заметил характерные силуэты в стороне. Костер у часового подсветил, что их не узнать невозможно. Там их 2 стояло и еще что-то более массивное, так что отъехал подальше, прибрав Кюбельваген, и тишком вернувшись, подкрался к стоянке самолетов. Рядом село, похоже, там крупный штаб, откуда эти связные машины. Ну и прибрал оба штольха. Третий самолет, а это разведчик был, рама, не заинтересовал. Плюс из грузовика 2 бочки с бензином и ручной насос с шлангами. Да, часового снять пришлось, но я справился. Дальше отбежав, проверил 1 машину и прямо с дороги поднявшись в воздух, потом на высоту 700 метров, потянул в сторону Варшавы, где я нахожусь, уже определился, и проложил маршрут в Польшу. Затемно не успею, через час уже рассветет, но меня это не остановит. Честно говоря, устал. Еще и полет убаюкал, но я старался не трясти головой, отдавало болью, и упорно тянул на запад, поднимаясь севернее. Там и светать начало, я уже почти над Львовом пролетал, взяв севернее от него. Там снизился до Бреющего, высота не превышала 50 метров, и тянул, пока в баке было топливо, да поглядывал по сторонам, чтобы неожиданностей не было. Когда топливо стало подходить к концу, еще 50 метров, и винты встанут, я стал выискивать место для посадки, уже Польша была. Мне нужно тихое место без свидетелей. Такое место я приметил, полевая дорога, хорошая видимость в разные стороны, была пуста. Так что сел, заглушив движок. Дальше, не забывая поглядывать по сторонам, достал бочку, поставил сверху на крылья самолета и самосливом через шланг заправил бак. Уже через 30 минут снова поднялся в воздух и потянул дальше к Варшаве. Так и добрался. Сел на подлете, тут больно зенитных батарей хватало, нормально. Обслужил и заправил машину, снова переоделся в светлый костюм, туфли, шляпу и, устроившись на велосипеде, уверенно покатил в сторону пригорода Варшавы. Тут до нее 20 км. Ближе никак, это не ночь, день, собьют еще. И так, похоже, тревогу поднял прилетевшим самолетом, которого нет в расписании полетов. Впрочем, без разницы. Половину пути повезло проехать, зацепившись за задний борт грузовика, что меня буксировал. Чуть позже отцепился, уже когда окраины видны были, да тот скорость снижать стал, явно собираясь повернуть, а сам прямо. Вот так до посредника и доехал по улицам. Тот у себя был. Сразу поставил задание, выдав аванс, и снял номер в рядом гостинице, души спать, как же я устал. А тот снова 2 дня на все про все взял, ждем и пока своими делами займемся. Как высплюсь? Выспался я отлично, только проснулся, когда темнеть начало, ночь наступала. Меня это не смутило, позавтракал своими запасами. Раз проснулся, то завтрак. Снова надел тот светлый костюм и пошел на дело. А что, денег у меня нет платить посреднику и нанятым работницам за их работу. Банк буду брать. Причем тот же самый, что беру каждый раз, когда оказываюсь в Варшаве. Сложностей тут не было, но набрал даже больше. Места теперь в хранилище хватало, на 2 тонны занял, и золото было, и банкноты, почти все вымел из хранилища. А там, вернувшись в номер, меня все же немного шатало, надо отлежаться, я снова уснул. Да легко, состояние среднее было. Загонял себя за последние сутки, непростые они у меня выдались. Пока наложниц жду, хоть отдохну, может в норму приду. И выспался очень неплохо, как раз наступило 4 июля, душ принял, костюм мне вернули, после химчистки и глажки, и за покупками. Первым делом купил отличный и дорогой серый костюм, шляпу и туфли к нему, черное пальто и шляпу для осени. Дальше проехался по кондитерским лавкам, делая заказы ресторанам. Арендовал склад, пустой, техника встанет, и вот, переодевшись в комбинезон танкиста, доставал по очереди и приводил в порядок. Иногда прерываясь, поглядывал на часы и в нужное время объезжал на машине трофейный грузовой «Опель», забирал заказы, оплачивая, и возвращался на склад. Так вот, немецкие машины и мотоциклы привел в порядок быстро, они на ходу, только заправил и обслужил, у обоих мотоциклов проверил пулеметы. Кстати, в грузовом отсеке одной коляски нашел ранец, а там солдатский котелок, плоский, с крышкой. Оставлю себе. Полуторка и грузовик с пулеметной зениткой тоже в порядке. Более того, заправив, дал поработать движкам и убрал. Только пулеметную установку почистил. 2 часа на нее убил. Вот только патронов к ней не было. Пустые ленты и даже машинка имелась, чтобы заряжать эти ленты на 500 патронов. Будут патроны, снаряжу. С санитарной машиной проблема поначалу возникла, не заводилась, да и аккумулятор полудохлый. Я даже с ЗИСа перебросил, не помогло, что-то с движком. Прочистил всю топливную систему, карбюратор, я уже разбирался в этом, и наконец запустил. Все, на ходу машина. Проехал вперед и сдал назад, ходовая в порядке. А вот с броневиком ничего не вышло. Пока отложил его. С танком тоже проблем не возникло, заправил пробные 40 литров и запустил, используя сжатый воздух из баллона. Пока мотор прогревался, проверил все системы. Грамотный механик у этого танка был. Долил топливо под пробку, дальше установил 2 пулемета, снаряды, кроме 7, что из разбитой 34-ки достал. Все, танк готов к бою, только экипаж нужен. После этого долго возился с броневиком, прерываясь на поездки по лавкам и ресторанам. Приходилось отмываться, а то пахло как от автомехаников, смесью масла и бензина. Нет, вернуть его в строй я так и не смог, похоже, проблема глубже, чем казалось. Без сканеров големов не увижу. Скорее всего, избавлюсь от него, сняв все ценное, а с какого пункта сбора добуду исправную машину. В номере долго отмывался в душе, приводя себя в порядок. Перебрал вещи командиров из самолета, нашел интересные вещи, НССР, даже пилочку для ногтей. Постриг и подчистил от грязной каймы, привел ногти в порядок. Многое что оставлял себе, а остальное на продажу. Завтра с утра на рынке продам. Так и сделал, как проснулся, прогулялся на рынок и распродался хорошо. Потом в номер гостиницы, переоделся в новый костюм и к посреднику. А тот ждал, машина его с шофером внизу, снова знакомая гостиница, где обделывали разные делишки. И я с предвкушением стал осматривать девушек, ожидая свою. Уже 3 подобрал в наложницы, договоры заключены с ними и авансы выплачены. Наконец открылась дверь и робко зашла Маргарита. Я не смог сдержать довольную улыбку, на которую та с задумчивым прищуром взглянула. Эх, такое знакомое выражение лица, все свое, все родное. Правда, осмотрел внимательно, и после недолгого общения сказал, что беру. Оформили договор о найме на 5 лет, очень хорошие условия я предложил, чем явно порадовал Маргариту, выдал аванс, и после нее взял еще 2 девиц, рыжую и брюнетку. А для разнообразия, 2 грудастых тоже было, ну и в номер своей гостиницы. Скоро будут прибывать работницы, с вещами буду отправлять их в хранилище. Больше меня в Варшаве ничего не держит, отсюда сразу в Хельсинки, без домиков условий для девчат в походной жизни нет, они нужны, без сомнения. Причем, жилых 2, так что всех наложниц принял, с Маргаритой так провел 2 чудесных часа, проверяя крепость постели. Удивило, но в этом раз она мне досталась нетронутой. Мужчин еще не знала, а ведь не рассказывала в прошлую нашу совместную жизнь, кто ее первый мужчина. хотя у нас особо секретов не было. Тут же поспрашивал и узнал, что ей делал настойчивые намеки именно посредник. Да приставал, и агрессивно, если проще. Видимо, если тут у него ничего не вышло, то когда я был в теле Ивана Градова, все он получил. Похоже, вкус у нас совпадал. Я даже задумался банально пристрелить его, и надо сказать, твердо на это настроился. Хм, а ведь посредника перекосило, когда я Маргариту выбрал, видимо надеялся, что та не пройдет мой придирчивый отбор. Зачем вообще тогда включил в нее? Хотя да, я же давал четкие описания того, что хочу, и Маргарита точно попадала в него. Скорее всего, ее включили для объема, а тут раз и взял. Рискнул, видимо, и проиграл. Так что с Маргаритой были отличные 2 часа. Потом та посетила душ, даже наш совместный был, и я, покормив, девушка голодна была, убрал ее, и достал сестер шведок. Да, тут тоже взял сестер блондинок, те что погодки. Ну и уже с ними развлекался, постепенно скидывая напряжение. К вечеру убрал окончательно, но уже с грудастой блондинкой. Даже пару часов поспал, хотя встал по звонку будильника с трудом, в глаза как будто песка насыпали. Ничего, собрался, сдал номер и на велосипеде покатил на военный аэродром при Варшаве. Уже стемнело, что позволило мне проникнуть на территорию и увести свежий связный мессер. Мне нужен такой самолет для средних расстояний. Хм, может итальянцев посетить? А что, отличная идея. Сказано, сделано, добыв еще топливо, а то маловато было в запасе, и с дороги взлетев на мессере, не с аэродрома, там, похоже, о кражах еще ничего не известно. И прямиком в Рим, с дозаправкой по пути, дальности не хватило, но за ночь добрался. Даже еще темно было, когда сел на пустую трассу. Там доехал почти до центра города на трофейном Тюбельвагене. И знаете, не пожалел, что целую неделю прожил в роскошном номере очень дорогого отеля в центре Рима. Со всеми девчатами свел близкое знакомство. Маргариту и младшую сестру из сестер после первого нашего соития не трогал, гулял с ними, а ночами просто давал поспать в одной постели. Но 3 суток дал им отдохнуть, чтобы последствий не было. Гулял много с разными девчатами. Подарки им делал, покупал, включая в ювелирном. Главное, делал заказы разных готовых блюд в ресторанах и кафе, и выкупал. Ничего, отлично время провели. Потом добрался до прибрежного городка, где у итальянцев база флота была и дислоцировались флотские разведчики, и увел биплан поплавковый. Пусть машина катапультная, но хорошо себя зарекомендовала, взял самую свежую, самые ходовые расходники. И прямо на этом биплане прямиком к Бресту. Его 3 недели как захватили, вполне можно там поработать. Вполне благополучно добрался, 2 часа до рассвета, биплан и неплохую скорость имел, почти 250 км в час крейсерская. Сел на воды реки Буг, тут пойма, широко разлилась, так что обслужил и убрал самолет, и поспешил сбежать. Похоже, немцы пограничников не убрали, видел отсветы фонариков, в мою сторону по берегу бежал наряд. Ничего, за остаток ночи добрался до окраин Бреста, устроившись в лесочке, где во враге, в кустарнике, и уснул. К слову, забыл сказать, в Риме я угнал 2 машины. Итальянцы с нами воюют, я не плачу в таком случае. Красная Альфа Ромео, 2-местная спортивная машина кабриолет. Потом свежий Opel Капитан, разъездная машина, неприметная, цвет темно-синий, пригодится. Также сдал форму командира РК прачки в отеле, и там отстирали от крови пилота, засохнуть не успела, и вернули поглаженную. И никаких вопросов. Видимо, решили, что трофейная, если вообще опознали, чья она. Выспался я отлично, место оказалось тихое и безопасное, никто меня не обнаружил. До наступления темноты успел помиловаться в палатке, поставил ее, с 2 наложницами, заодно покормив. Ну да, интересуюсь, голодны или нет, а то график насоставишь, те постоянно в хранилище, могу и забыть. Так что велел самим говорить, когда проголодаются, мол, кормить пора. Ну, у меня все отработано, не в первый раз наложниц имею, и не в последний. А как стемнело, добежал до складов, тут до них 6 км от моей дневной стоянки, и проник на территорию, убрав кусок забора и выкинув, занялся делом. Кстати, во враге оставил броневик, сняв с него все ценное. Возиться с ним я уже не хотел. Ну и вот стал со складов набирать все, что нужно. Стоит поторопиться, дальше лечу в Финляндию, а оттуда уже к нашим, Выйду из окружения в районе Житомира. Надо сказать, что к подбору вещевого имущества я подошел тщательно. Более того, я отложил 20 тонн, из которых 2 тонны это на то, что добуду в Финляндии, а 18 – для техники. Раз меня направили в механизированный корпус, то боевая техника там на первом месте. Поэтому для экономии места все я доставал из ящиков, прежде чем убрать в хранилище. Понятно, пустые ящики оставались на местах и казалось, что как будто ничего не тронуто. Я вообще старался не оставлять следов, так как эти склады планировал посещать не один раз. И да, первым делом не на склады даже, а в кабинет начальника, главного интенданта, забрал из шкафа медали и ордена с наградными книжицами. Ох, как они мне пригодились, когда я в теле Мишина был, а также из сейфа порядка 100 тысяч рублей банкнотами и около 50 тысяч германскими марками. Пусть на ограбление спишут и на складах тщательную проверку не ведут. Теперь склады. Первым делом 22 станковых ДШК и 18 зенитных, в наличии их больше не было. Судя по следам, немцы и сами в охотку это оружие используют, и часть вывезли. Потом 22 наличных зенитных установки с четверенных Максимов, на треногах, 4 машинки заряжения лент, больше не было. Зенитки сейчас остро нужны, поэтому и забирал все, что нашел. Патроны к ним не брал, хотя взял 10 цинков, зарядить ту, что стояла в кузове ЗИСа, мало ли где пригодится. Далее, 200 пистолет-пулеметов ППД, 2 цинка патронов к ним, 200 пистолетов ТТ, с оснащением, кобуры и остальное, 100 ручных пулеметов ДП, 50 станковых пулеметов Максим, и 100 самозарядных винтовок СВТ, 30 из которых с оптикой, в снайперском варианте, ну и 16 полковых минометов. Они во дворе рядами стояли, а со склада, где еще хранились польское вооружение, забрал 30 польских противотанковых ружей по 100 патронов к каждому. Да все, хранилище по сути полное. Около тонны осталось из того, что решил тут занять. Также взял 5 взводных палаток, 3 командирских и 2 медицинских, медикаментов на 100 кг, и комплекты формы, с сапогами. 30 красноармейской, в полном оснащении, даже сидр и красноармейские котелки, и 10 командирской, 2 комплекта моего размера, фурнитуру для всего. Вот теперь точно все. 4 часа потратил на склады, это из-за того, что укупорку не брал и заняло столько времени, так что покинув их, как уже говорил, стараясь не оставлять следов, даже охрану не тронул, отбежал и, поднявшись на шторхе, полетел прочь. У Кабрина помнится крупная стоянка, сбор трофейной советской техники. Там и хочу набрать то, что мне пригодится. Добрался благополучно, сел в стороне и добежал до места. К слову, был я в комбинезоне танкиста, вполне то для таких дел. Проник на территорию пункта сбора по-пластунски, охрана хорошая, патрули ходят, и увел первым делом 2 броневика БА-10М. Да они новые, была бы краска не матовой, блестели бы. Также 2 командирских МКИ, одна из которых вездеходная. Вот эту машину себе. Ну и буксируемую советскую походную армейскую полевую кухню, тоже новая, да и все. Были противотанковые пушки, или полковушки, но брать уже никуда. Я еще тут побываю, можете мне верить, а пока на мессере взлетел и двинул в сторону Хельсинки, там база диверсантов помнится, недалеко от окраин. По пути рассвело, но мне это не мешало, рядом с Балтийским берегом сел для дозаправки и прямо днем к берегам Финляндии. В 20 километрах от Хельсинки береговую черту пересек, и это засекли, не в курсе подняли ли тревогу, но в город я въезжал, сидя в салоне «Опель Капитана», в костюме из Варшавы, совершенно спокойно. Первым делом сделал заказы в 2 кондитерских лавках, только на торты и пирожные, за час до наступления темноты заберу, и устроившись в гостинице, я в ней в других мирах не раз жил, вскоре принял душ и уже спал, даже наложниц не доставал. Я очень устал, конечно, время отлежался, лучше стало, но устаю быстро, это видно. Машина моя, припаркованная, стояла у входа в гостиницу. Да, в Хельсинки тоже не возникло проблем, выкупил заказ, он разовый, повторно делать не стал, и как стемнело до базы диверсантов. Вот тут пришлось хорошо постараться, патрули с собаками были. Одна лай подняла, когда я уже до складов дополз, видимо почуяла. К счастью, солдаты поленились вести пса по следам, а то я уже к бою приготовился, так что убрал кусок стены на склад, попав внутрь, и вернул кусок на место. Тут к стеллажам со снаряжением для домиков и бани, я глянул ранее, Силуэты в темноте стоят под навесами, готовят к использованию зимой. Пока же, подсвечивая фонариком с синим светофильтром, среди мелочевки набрал на складе у Бреста и стал набирать нужное. Оснащение для домиков, спальники, 10 штук, подстилки, форму для себя, зимний комплект, но один. Места мало. Потом к домикам, нашел новенький офицерский, прибрав за ним баню, беспарный, и второй жилый домик двухместный. Опа, почти 80 килограмм свободного, так что снова посетил склад, добрал коробками с туалетной бумагой, зубными щетками и пастой, ну и немного вина с спецсклада и припасов для офицеров. Элитные припасы. После этого, покинув территорию складов, почти сразу взлетел и направился в сторону Риги, а там напрямую на Житомир, с дозаправкой понятно. Гидросамолет я не использовал, ресурс экономил, тут и мессера хватало. Добрался благополучно, как раз до Житомира, что уже больше недели как оккупирован немцами. При свете утра же добрался, вот и садиться пришлось с оглядкой. Все дороги забиты немецкими войсками. В полях замечал группы окруженцев, что двигались в сторону старой границы. Кстати, довольно приличное количество, так что, приметив пустое поле, свидетелей вроде нет, и совершил там посадку, прямо на укатанной дороге между полей. Сверху окруженцев не засек, машину я по привычке обслужил и заправил, прибрав, дальше переоделся в свою командирскую форму, и все, отойдя в поле, бросил свою шинель, дораздевшись, и вскоре уже спал. Ну да, к своим буду позже выходить, да не один, присоединюсь к какой из групп окруженцев. Устал серьезно, поэтому и уснул быстро, но с Маргаритой покувыркаться успел, скинул накопившееся. Причем, та отдохнувшая и выспавшаяся, я убирать ее не стал, выдал подстилку и спальник, невысокий навес сделал из зеленого куска тента, он меня и ее прикрывал от жарящих лучей солнца, выдал припасы, поест, когда проголодается, термос с чаем, и вскоре уснул, а та меня охраняла. Кстати, из своих вещей книжку достала, приключенческий роман, купили в Риме, на немецком была, и лежала обнаженная, читала, если что, поднимет. Действительно подняла, потормошила за плечо, и когда я открыл глаза, а спал на животе, то, щекоча мою обнаженную спину волосами, прошептала на ухо: «Там кто-то есть». Шорохи слышала, и вроде рассматривал кто-то. «Меня видели». Отреагировал я тут же, перекатившись на спину, убрал девушку, все ее вещи, что выдал, и, достав из кобуры свой ТТ, громко сказал: «Стой, кто идет? Стрелять буду». Почему-то я был уверен, что это не немцы, а свои, и мои ожидания оправдались. Чуть помедлив, отозвался неизвестный с малоросским говорком: «Это кто? Сами кто такие?» Тут же отозвался я. Я первый спросил: «Боец, к командиру общаешься, представьтесь. Старшина Павлов, Александр, командир разведвзвода, 135-я стрелковая дивизия, техник-интендант первого ранга Савельев, служба снабжения 4-го мехкорпуса. Подходи, старшина, остальные на месте». То, что тот не один, я скорее предположил, чем был уверен. Тот показался вскоре, опытный боец в ладно пригнанной форме, в руках карабин Мосина, на ремне видна кобура с трофейным пистолетом, явно люгер. Тот с интересом меня изучил, явно подивившись, что я обнажен, лицо не удержал. «Спал», — пояснил я тому, натягивая сначала нательное белье, потом форму, сапоги, ну и встал, застегнув ремень с портупеи и надев фуражку. Заодно свернул лагерь, старшина уже быстро меня оглядел, к дороге двинул, так что незаметно прибрал тент, по нему нас, похоже, и нашли. Хотя я вровень с ростками пшеницы сделал навес, но цвет не совпадал. Так что Сидор за спину, шинель накинул на изгиб левой руки и вышел на полевую дорогу, где было с десяток бойцов старшины. Трое уже дальше ушли, а на горизонте видно колонну стрелков, шли к нам по этой полевой дороге. Похоже, какая-то отступающая часть. Вот и спросил у старшины, поправляя левой рукой лямки Сидора: «Какой полк отходит?» «Остатки дивизии», — поправил тот меня. «Едва 1000 бойцов, вот и дивизия. Я дальше, у меня приказ вести разведку по пути движения, оставлю вас с бойцом, там комдиву и сообщите, кто и откуда». Старшина уже проверил мои документы, направление на службу в 4-й мехкорпус, вернул и, козырнув, поспешил следом за своими бойцами, оставив со мной самого молодого, но видно, что уже тертого разведчика. «Ничего, подождали, пока колонна не подойдет», почти 40 минут стояли. Мы с разведчиком чай с бутербродами заглотили, тот голоден, в дивизии проблемы с припасами, жадно поел. Впереди какой-то полк дивизии, едва несколько сотен штыков, пока обоз не пошел, тут же и штаб дивизии. С пролетки спрыгнул моложавый генерал-майор, усталым взглядом осмотрев меня, и спросил, кто такой. Техник-интендант первого ранга Савельев, направлен главным управлением тыла РК, в 4-й мехкорпус, в службу снабжения. И где этот корпус, не знаю. Сообщили, что где-то у Тернополя, но добраться не получилось. Несчастный случай с самолетом. Я из Москвы самолетом летел, и он упал, загорелся. Это как? Удивился тот. Подошедшие командиры штаба, при этом части дивизии и обоз шли дальше, тоже стали слушать. Я спал и многого не видел, но со слов очевидцев, штурман крутил в руках гранату, ручную, и она взорвалась, оба погибли, он и пилот. Начали искать, кто управлять самолетом умеет, выяснилось, что только я. Проверил, а управление повреждено, штурвал не реагирует, а парашюта только 3. В салоне 1,5 десятка командиров, 1 генерал. Так я посоветовал на 3 надеть парашюты, остальные ремнями пристегнуться к ним и прыгать. Я пока с управлением боролся, глядь, а никого и нет, спрыгнули. Пришлось думать, как спастись. Убавил мощности мотором, отчего самолет стал снижаться, планируя, обложился в хвосте мешками с почтой, и так самолет плавно и плюхнулся на поле, на брюхо по сути. Развалился, но я смог из горящих обломков выпрыгнуть. Вот, уже 2-ю неделю добираюсь до своих. По тылам у немцев пошукал, добыл немалого, надо будет передать в мехкорпус, когда его найду, а пока вот на пути. Танк добыл, хочу найти танкистов, и на нем через передовую к нашим. Пока такие планы, товарищ генерал. Ясно, закончив изучать мои документы и направления, передал их подполковнику, как я понял, это начальник штаб дивизии, и добавил, оформи к нам снабженцем, в 791-й полк, ПНШ. Товарищ генерал, я вообще-то мехкорпус не просто так направлен, имею знания и возможности снабжать части бронетехникой и всем сопутствующим, там своя специфика, а стрелки, это стрелки, тут любой справится, я не хотел в эту дивизию снабженцем, нет, ни приязни или чего такого не было, просто я настроился именно в снабженцы механизированных частей, там своя специфика, да и добытое именно больше им нужно, а тут такой финт, даже уже начал жалеть, что не повезло, раз с этими окруженцами встретился. Выполнять, гаркнул вдруг генерал, от чего-то разозлившись. Пришлось молча козырнуть, что оставалось делать, я был не в том положении, чтобы дальше спорить. Да и видно, что генерал не из тех, что терпит подобные возражения. Из самодуров, как я понял, начштаба дивизии отошел к своей пролетке, там писарь, начали оформлять меня. Генерал же, попив воды, боец-ординарец в кружке подал, и уже спокойным тоном спросил, где танк, какой танк, товарищ генерал-майор, стоя по стройке смирно, позволил я себе поднять в удивлении одну бровь, который ты нашел и снарядил, сам сообщил, а вы, извините, кто, тот в недоумении был, как и часть командиров, но ответил, комдив, я же уже представился, хорошо, вы комдив, вот и командуйте своей дивизией дальше, а я полковой снабженец, мой командир, начальник штаба полка, я ему подчиняюсь. Прикажет танк в штат полка передать, передам, если по штатам в полку танки числятся, но только полка. У вас вон свои снабженцы вижу стоят, 2, добывать технику и снаряжение для дивизии, это их работа. По мере того, как я говорил, головы командиров поворачивались ко мне, и с удивлением изучали, как будто какую неведомую птицу высокого полета. 4 пролетки, на которых они двигались, стояли у обочины, ожидали, а дивизия шла дальше. Почему я голос подал? Да все по той же причине, я не желал тут служить. Я больше принесу пользы как снабженец именно механизированных частей. И что лучше, держать в полных штатах танковые дивизии или задрипанную разбитую стрелковую часть? Нет, наши, конечно, пока не умеют применять танковые и механизированные части, тупо кидают на убой, в лоб, думая, что сила силу ломит, а уже столько техники потеряли, что не по себе становиться. Уже выгребают из центральных областей запасы, но скоро снабжать их будет нечем. Кроме той части, где я буду служить, и немцы от этого понесут потери, и немалые. Все же наши командиры учатся воевать, получая реальный боевой опыт. Поэтому я не видел себя в стрелковых частях, от слова совсем. Поэтому проще разругаться с командованием дивизии, получить назад свои документы и расстаться. По-хорошему, или по-плохому, как получится, но я желаю разбежаться с ними, нечего мне тут ловить. Что-что, а с этой встречей мне не повезло, это факт. А вот генерал орал так, что уши закладывало. Чего ему не понравилось в моих словах, не знаю, но факт остается фактом. Ну и генерал, явно поймав псих, серьезно так осерчав, принял решение не просто оставить меня в дивизии. У меня сняли звание. Нет, я не стал техник-интендантом второго ранга, коим Сашка был до моего попадания в его тело. Я стал старшиной, и меня оформили в первую роту первого батальона того же полка, ротным старшиной. Документы не вернули, выдали временную справку, что я назначен на такую-то должность, так что один из командиров заставил бежать бегом, нагоняя дивизию, и до штаба полка. На телеге ехал штаб, там оформили, а потом познакомили с ротой. В этой роте 18 бойцов, командует ею сержант. А так как я стал старшим по званию, то и принял роту. Так и шли, по пути я сменил форму на красноармейскую, но не пришивал петлицы со старшинской пилой. Получу красноармейскую книжицу, тогда и сделаю. Кстати, я особо и не расстроился, звание вернуть проблем нет, легко, но вот генералу отомщу. Так что познакомился с ротой. Уже темнело, как раз встали на 10-минутный отдых, вот построил уставших бойцов, и познакомившись, запоминая их, спросил. «Итак, бойцы, в чем нуждаетесь?» «Сутки уже не жрамши», — подал голос один из бойцов. «Курева нет, и патронов», — добавил второй, с густыми усами. «Кстати, из недавнего маршевого пополнения тот, около 35 лет. Добро, все будет. Через минуту подходите ко мне, встаете в очередь, сержант, командуй там, и получите пищу и табак». Я отошел к обочине, снял сидр, у меня попрек груди еще скатка шинели, тоже без знаков различия, и положив сидр рядом, достал первую буханку хлеба и стал финкой нарезать куски, вскрыв 3 трофейных банки с фаршем, мясо готово к применению, стал кусками укладывать на хлеб. Как раз и бойцы начали собираться, первым 3 выдал, те жадно впивались в хлеб. Когда я посмотрел на 4-го, и с удивлением спросил: «Ты еще кто? В моей роте таких бойцов нет». «Я из 3-й, рад за 3-ю роту, что у нее такие бойцы. К своему старшине иди, и требуй выдать питание. У нас нет старшины», — раздался почти крик души. «Меня это должно волновать, боец, нет старшины, идешь дальше по инстанции до штаба полка, пока не выдадут все, что полагается. Я получал довольствие только на бойцов своей роты. Если выдам тебе, не получит кто-то из моих бойцов. На тебя мне плевать, без обид, а за своих бойцов я отвечаю, чтобы были сыты, обуты и все имели». «Кругом, боец». Из очереди вышло еще 14 бойцов, а вообще бойцов вокруг хватало. Наблюдали, как выдаю пайки красноармейцам моей роты, всем выдал, сержант последним был, так что схарчили те за милую душу. Ну и выдал каждому по коробку спичек и пачки трофейных сигарет, даже тем, что не курил, раз положено. Тиснул коробку из немецкого грузовика, офицерское курево. Это что успел, дымила половина колонны, мои бойцы поделились с другими. Тут как раз сигнал к движению, так что построились в колонну, я возглавил свою роту, сержант Карбин замыкал, следил, чтобы никто не отстал. Чуть позже, уже окончательно стемнело, я чуть отстал, подходя к бойцам, и выдавал каждому по 20 патронов, чтобы хоть что-то было. В роте всего 1 ручной пулемет, его владельцу выдал 100 патронов, потом диски снарядит. Вот так и шли, а чуть позже меня выдернули из строя и в штаб полка, к командиру. Исполнял обязанности комполка капитан Брагин, до этого тот был комбатом, командовал 3-м батальоном, но потери в боях страшные и пришлось замещать. «Савельев, у тебя откуда припасы?» «От немцев, конечно же. От наших баз снабжения мы далеко, а свою работу я от и до выполняю. Педант, знаете ли, сдай все, что есть, у нас с припасами совсем швах. Все, что было, потратил. Я эти припасы у немцев увел, угнал грузовик. Раз я, крыса тыловая, как про нас говорят, легко это сделал, то уж вы, бравые воины, тем более сделать сможете. Все в ваших руках». Да уж, усилитель эмоций отчаянно давил на мою обиду, в разы усиливая ее, видимо, поэтому в клин и вошел. Сразу не отпустили, обыскали, а я пуст, так что нагнал бойцов, сообщив, что во время следующей стоянки на отдых получит горячее. Ну а что, пусть полевая кухня есть, но она пустая, готовить нужно. У меня имеется котел на 20 литров, купил на рынке Москвы, и жаровня. Я когда технику в порядок приводил в Варшаве, разжег в жаровне огонь, это внутри арендованного склада было, поставил котел, и как вода закипела, стал кидать заготовленные материалы, картошку порезанную, крупы, одну банку с фаршем запустил для мясного вкуса, луку, посолил отличный суп, и всего одну тарелку съел, так что чем кормить бойцов роты, у меня было, котелки те имели, взбодрились, а шли всю ночь, без отдыха. Раненых, кстати, везли на повозках, там остатки медсанбата. Только раз остановились, пока через брод переправа шла, разведка сообщила, что там безопасно, редко такое бывает. Немцы обычно в подобных местах засады устраивают. А тут, построив свою роту, отвел метров на 300, не стоит дразнить других бойцов полка. Неправильно я сделал ранее, что при них бойцов покормил, нехорошо. А тут достал котел, потом половник, нарезал куски хлеба по количеству бойцов, и дальше как те по очереди подходили, наливал с густотой в котелки, выдавая по 2 куска хлеба, а в кружке наливал из большого чайника какао, и те отходились, садились на траву и быстро ели. Ложки по стенкам котелков так и стучали. Я и сам поел. Кстати, котел на треть опустел, но это так, к слову. Потом вернулись к переправе. Как раз наша очередь, перебрались, и пока ожидали, когда хвост дивизии перейдет брод, я с блокнотом в руке, подсвечивая фонариком, опрашивал бойцов, чего не хватало, что повреждено или отсутствует, чтобы позже те получили недостающие. Хватало жалоб, так что записывал. А там дальше двинули, через 2 часа, уже светало, мы спокойно соединились нашими войсками, как раз на старой границе. Проходили линии дотов и укреплений, и дивизию нашу двинули пока на вторую линию обороны. Будут пополнять, давали время, чтобы пришли в себя. Так что дошли до крупного села, разошлись по домам. Моя рота большой сеновал на частном подворье заняла и сразу спать. Где попадали, там и уснули. Даже часового не выставил. Моя ошибка. Подъем объявили ближе к часу дня. Спали все, что уж там. Раненых вроде отправили дальше в тыл. Не знаю, да и не мое дело, но подъем был именно в час дня. 4 часа всего поспали. Кстати, отошли мы километров на 15 от старой границы. Дальше побегать пришлось, получил довольствие, но припасами, не готовые блюда с кухни. Просто у дивизии всего 2 кухни, у нашего полка ни одной. Так что нас горячим не кормили. Хотите горячее, приготовите сами. А я с хозяйкой подворья договорился, и та на всех начала готовить. Припасы я ей выдал. И шепнул, чтобы было сытно и вкусно, а что сможет сэкономить, разрешаю, оставь себе. Все же 3 детей имеет. Дальше из своих запасов стал бойцам выдавать нужное. Кому новые шаровары, старые сгорели, шел коленки торчали, кому нитки и иголку зашить прорехи. 6 шинели, посеяли где-то. Осмотрел сапоги у одного, действительно только на выброс. Я ему новые выдал, с портянками. А старые отдал местному сапожнику, обменяв на хорошую волчью шкуру. Понятно, доплатить пришлось. На такой шкуре и на снегу спать можно. Хорошо у того была, я искал, и у финнов, и в Варшаве, не было подобного среди товара, а тут повезло, да с зимним подшерстком. Еще одному бойцу списал его винтовку, повреждена осколком, механизм, тот не выбрасывал, боялся наказания за потерянное оружие, и выдал ему ДП и короб с запасными дисками, так что чистил новое оружие, снаряжал патронами диски. Патроны, кстати, подвезли. Я тиснул 2 цинка, возмещал то, что выдал. Забавно, сколько оружия имею, а нечего не снаряжено, всего 1 пистолет, личный и трофейный карабин Маузер. А когда время найти? Я как раз вернулся из штаба полка, сдал поврежденную винтовку, списав ее, помог это сделать начштаба, своего снабженца у полка не было. Когда заметил, что у колодца стоят 2 полуторки и несколько бойцов и командиров заправляют емкости водой. Один шофер заливал в парящий радиатор из ведра. Командир среди этой группы был в знакомой форме, техник-интенданта 1-го ранга. Вот так подойдя, не обращая внимания, что бегают по делам бойцы нашей дивизии, командиры редкие ходят, маякнул ему, тот заинтересовался, и мы отошли в тень забора. Точнее, тень давали густые кусты вишни, ягоды еще зеленые, но тут хоть ветерком обдувает в холодке. Чего хотел, боец? Кстати, почему петлиц нет? Генерал снял, до этого я носил звание такое же, как у тебя. Теперь ротный старшина, есть кое-что на обмен. Вы же из моторизованной части? Да, из танковой дивизии. Вот только из окружения вырвались. О, а у меня танк есть, 26-й, в полном порядке. Два броневика, десятки модернизированные, пара грузовиков, один с пулеметной зениткой и санитарный автобус. Еще полевая кухня, что буксируется машинами. Собрал, пока наша дивизия сюда выходила. Сам понимаешь, такая техника не для нас, у нас обозы, готов провести сделку. Как на это смотришь? Заинтересовал, дивизия понесла большие потери, да у нас всего 8 танков на ходу. Где тебя найти? Нужно посоветоваться с командирами. Старшина Савельев, 791-й стрелковый полк, 1-й батальон и 1-я рота. Найдешь меня? Договорились. Вскоре те погрузились в машины и уехали, а я занимался бойцами. Обед был готов, шикарный, щи со сметаной, на второе каша с подливой, хлеба напекла и чай с булочками. Бойцы были довольны. Да все хозяйки соседних домов для бойцов готовили, так что те отъедались после вынужденной голодовки. Закончив с делами, на сержанта повесил следить за распорядком дня до отбоя, а сам своими делами занимался. Вечер уже был, как раз поужинали, хозяйка каши сготовила, я сеновали сидел, чистил от смазки уже второй ППД, потом собрался снарядить оба диска к нему, когда прибежал посыльный, крикнув старшину Савельева в штаб дивизии. Прибрав все, я собрался и побежал в нужную сторону. Штаб дивизии занял самое большое здание в селе, местную сельскую школу. Новое здание, из кирпича, как я узнал от местных, школу эту запустили в прошлом году. А там, где она раньше была, теперь поселковый совет. Точнее был, наши там медсанбат развернули. Около здания стояла черная командирская МК и полуторка, у которой скучало несколько бойцов. Причем с пяток были в комбинезонах танкистов и шлемофонах. Пробежав мимо, козырнув командиром, попал прямо в руки дежурного по штабу. Не торопился, к моему возмущению сказал лейтенант дежурный. Комдив ждет с гостями. Тот завел в класс, где кроме комдива моей дивизии трех штабных командиров, было еще два командира, один полковой комиссар, звезды на рукавах это подтверждали, второй интендант второго ранга. Савельев, тут приезжают ко мне представители танковой дивизии и говорят, что ты обещал им технику и даже танк. С веселой злостью сказал генерал. Наверное, они что-то забористое курят, товарищ генерал, раз у них такие видения проскальзывают. Подождите, заволновался интендант, ты старшина Савельев, все верно, ротный старшина 1-й роты, 1-го батальона, 791-го стрелкового полка, тоже верно, товарищ интендант 2-го ранга. Это ты разговаривал с моим подчиненным, техник-интендантом 1-го ранга Клюевым, не помню такого. Обещал легкий танк, два броневика, два грузовика, один с зениткой, санитарный автобус и полевую кухню. Товарищ интендант, вам бы поменьше на это дело налегать, я звонко щелкнул себя по шее, а то вам и черти скоро мерещиться будут. Генерал мой рассмеялся, а интендант покраснел лицом и воскликнул. Какого черта происходит? Подойдя к окну, оно открыто было, тот кликнул Клюева. Значит, он был тут, у машин я его не заметил. Вскоре в кабинет зашел знакомый техник-интендант, с которым я пытался договориться. Тот вытянулся, а его начальник спросил. Это тот самый Савельев, что технику обещал. Причем спрашивал под мой презрительный хмык. Тоже мне обещал. Да, товарищ генерал, именно с ним мы и общались. Ну вот видишь, Савельев, ты опознан, хмыкнул интендант. Я же повернулся к этому Клюеву и спросил. Ты, дебил, какого хрена в нашу схему свое командование включил? Это сделка частная, ты мне, я тебе, а теперь можешь забыть, ничего ты не получишь. Только одно, приведу коня, с огромной елдой, и отсосешь у него, больше ничего, понял, был бы умнее, договорились, обменялись, ты бы все передал дивизии, получив бонусы, повышение и благодарности начальства, а теперь соси, заслужил. И что, старшина, сказал полковой комиссар из танкистов, и мне ничего не передашь, табун на лугу большой, коней на всех хватит. Ну а мне, я так думаю, даже и спрашивать не стоит, сказал мой комдив. Да, вам бы я коня покрупнее выбрал, товарищ генерал. Да после того, как вы на меня наорали ни за что, звание лишили, пусть приказ я пока не видел, дивизия от меня ржавого гвоздя и порченной тушенки не получит. Рот удержу в порядке, и то потому, что это входит в мои служебные обязанности, я педант по характеру, а на остальное мне начхать. Что ж, ничуть не удивлен, арестовать. Последнее тот сказал начальнику штаба, а уже он, открыв дверь, вызвал конвой. С меня сняли ремень с кобурой, Это был пистолет, что вписан в командирскую книжицу, наследство от Сани, и когда меня выводили, услышал, как генерал обещал комиссару-танкисту, если у него что есть, все отдаст, мои ребята из любого выбьют признание. Отвели меня в подвал, видимо тут заняли помещение особисты, а действительно, и прохладно, и толстые стены глушат звуки, дают отличные результаты. Было двое сотрудников особого отдела, и пара бойцов покрепче, скорее всего из комендантского взвода, видел одного там. Так как им дали полный карт-бланш в моем отношении, то действовать они начали без предисловий. От первого удара, я еле-еле ушел. Уф, все в хранилище. Отряхнувшись, я сел за рабочий стол одного из особистов. В прошлом это была школьная парта. Чуть прибавил свет в керосинной лампе, другого источника света тут не было. И достав поднос со сладостью, все же ужин прошел, вот и пил чай, с куском бисквитного торта из Хельсинки. Как раз заканчивал, когда зашел генерал, говоря, что удалось выяснить. На этом тот запнулся, увидев меня расслабленно сидевшего за столом. Вот так ленивым движением убрал стакан, а это фарфоровый большой чайный стакан, потом поднос с нарезанным тортом, под стол, а там уже незаметно в хранилище. Генерал меня несколько удивленно изучал, потом осмотрелся и спросил, где сотрудники особого отдела. Расстроились очень, что я отказываюсь с ними работать, заплакали и ушли. Куда, не знаю, кажется, утопиться пошли от расстройства. Шутим, я правду сказал, что не знаю, куда они ушли. Да, ушли и оставили тебя, выдав чай и торт. Ну так видит хороших людей, любопытно. Генерал подошел, отодвинул табуретку, на которой ранее меня пытались избить, сел и сказал, хочу с тобой договориться, я возвращаю тебе звание, все что лишил, даже направление в твой мехкорпус, а ты то, что обещал танкистам, передаешь мне. Ну вы и жук, товарищ генерал, сами же лишили, по велению своей левой пятки, а теперь верну, но ты заплати. Нет, не пойдет, что ты хочешь, ХМ, переходим к конструктивному диалогу, что ж, я думаю договоримся, возвращайте мне мои документы, направление на мехкорпус, и я возвращаю вам особистов, даже живыми. Значит, особисты у вас, с задумчивым видом, сказал генерал, не совсем. Было дело, я практику проходил на базе ОСНЗГРУ, и завел там немалые контакты, подкармливал бойцов. А здесь в селе с ними встретились, возвращались с задания в тылу врага. Описал свою историю, а тут меня вызвали, в подвал и сунули. Кстати, хотите получить своих людей целыми, стоит побыстрее договориться, пока все кости целы. А то знаете, бойцы обещали им их переломать, для начала молотками по пальцам рук и ног. После каждого задания бойцы проходят допросы с такими же особистами, но со своей базы, и очень стали сильно не любить после этого их службу. Своих тронуть нельзя, так что хотя бы этих в отместку изувечить, они завсегда рады. Допустим, я имею желание вернуть своих людей, но думаешь, за просто так я тебя отпущу? Думаю, да. Эти бойцы мне должны, попрошу, и через час вы выйдете на улицу, и начнете прославлять армию Третьего Рейха, называя Гитлера своим братом и учителем, и ругать Красную Армию, понося Сталина. Как думаете, что с вами после этого будет? Кстати, такие задачи для ОСНЗа, плевые, делают на раз. При этом вы не будете участвовать, вас проклизмит водкой, грамм 200 хватит, чтобы вы лыко навязали, еще грамм 50 зальют в рот, чтобы запах был, и один из бойцов в вашей форме, а они мастера внешней маскировки, специалисты-гримеры обучали из Большого театра, все это и исполнит, представление, а все свидетели будут думать, что это вы исполнили, ведь вас потом найдут пьяным. Что же с вами потом будет? Ай-яй-яй, как же нехорошо вы поступили, товарищ генерал, и ты вот так поступишь с советским генералом, а вы не оставили мне выбора, развел я руками. Я не хочу служить в вашей дивизии, вы даже представить не может, как я не хочу с вами служить. О чем? Кстати, сообщил при первой же встрече, но вы на меня наорали и вот до звания старшины якобы снизили. Я, конечно, посмеялся, вы хоть и советский генерал, но таких полномочий не имеете, максимум отправить к прокурору, в военный суд, со своими рекомендациями. Но я подыграл, переодевшись в форму простого бойца. Допустим, чем же я тебе не угодил, раз ты так категорически не хочешь служить у меня? Давайте без обид за то, что я сейчас скажу. Тем более на правду не обижаются. Что вы за человек и какой командир, я понял еще там на дороге при первой нашей встрече, Мне хватило 5 минут, чтобы разобраться. Дуб армейский обыкновенный, подкласс с дуболом. Многие генералы, как и вы, командуют дивизиями. Для чего это сделано, хотя и полковников на таких должностях хватит, думаю, понятно. Эти генералы, резерв Красной Армии, нужно заменить какого выбывшего командующего, то таких генералов переводит в комкор или командармы. Так вот, в верхах командующие тоже следят, как себя проявляют комдивы, толковые ли они или нет. Вы никогда не подниметесь выше той должности, что уже занимаете, это ваша вершина. До самой войны вы будете комдивом, вас буду направлять в разные части, но всегда на дивизию. Вот и ваша дивизия для меня стухшие болота, никаких перспектив. Я это понял там на дороге и попытался соскочить с начавшего движения эшелона. Думал, наорете, пинка дадите, и разойдемся, а вы взяли к себе, оформить решили. Вот с этого все и пошло. Генерал играл с кулами, желваки так и ходили, но молчал, что удивляло, сдерживал себя, можно даже с уважением отнестись, потому как генерал, как я уже сам убедился, сдержанностью не обладает от слова совсем. Я замолчал, давая тому подумать. Генерал минут на 5 ушел в тяжелые мысли, видно, как хмурился, глаза перескакивали с одного предмета на другой, но были бездумными, глубокого ушел в себя. Наконец тот встряхнулся и буркнул: «Черт с тобой, можешь уходить, вернут тебе все, что забрали из документов, только вот компенсировать мне нужно». «Ох и зол я на тебя, командирская МК», пожал я плечами, «и грузовик с зениткой, тогда я про тебя забуду, а вы умеете торговаться?» С показным уважением сказал я: «Хорошо, будет вам грузовик, добро. Как ты собираешься все провернуть?» Читали книгу Ильфа и Петрова «12 стульев», как герой говорил: «Сначала деньги, потом стулья». Вот и у меня так же: сначала вернете документы, потом получите и грузовик, со своими особистами, и МКУ. А не обманешь? Вопрос прозвучал как-то по-детски, но я поспешил успокоить: «Я что, идиот? Вы же мстительная личность. Мне оно надо, такие проблемы, вообще я играл. Вы, наверное, думаете, опция Галимов запустилась и Галим, приняв вид генерала, все исполнит, когда я угрожал этим. Нет, пока не запустился, так что это пустые угрозы были, но тот-то этого не знал. Мифический оснаст тут в тему был. Да, в уме и предчувствии тебе не откажешь, они есть. Правда, странно ты их применяешь, но есть. Хорошо, договорились». Мы встали и пожали друг другу руки, скрепляя сделку, а там и на выход. Документы мне вернули все, даже направление в мехкорпус сохранили, так что с 5 бойцами и адъютантом комдива на пролетке доехали до рощицы у села. Там я сказал лейтенанту, он старшим был по приему техники: «Ждите тут, буду перегонять технику по одной». Вот так, соскочив на траву, двинул вокруг рощи. По пути вспугнул 7 беженцев, отдыхали тут. Вскоре, убедившись, что один из свидетелей нет, соглядчиков за мной не отправили, достал ЗИС-5 с зениткой, рядом сразу МКУ. Так и не зарядил зенитку. Ну да ладно, дальше особистов достал, так чтобы со спины быть, и быстрыми и точными ударами по загривкам отправлял спать. Снова убирал и доставал в кузове грузовика, чтобы спину не рвать, поднимая их своими силами, так что, запустив движок, спокойно объехал рощу и встал у пролетки. Принимая аппарат, я за МКой. Пока лейтенант занимался грузовиком, бойцы его облепили, кто капоты поднял, двигатель смотрел, кто зенитку, кто тела особистов проверял. Я отбежал, и, переодевшись в свою форму техник-интенданта, снова шинель на сгибе локтя, вещмешок за спиной, и вернулся на МК, также передав ее: «Ну что, прощаемся». Свою сторону уговора я тоже выполнил. Адъютант кивнул, подтверждая: «Кстати, сам садясь за руль МК, пролетка уже укатила в село. Вот и обе машины следом». Особистов с кузова не спускали, там вроде один приходил в себя, уже головой мотал. Так в кузове и повезли. А я поправил лямки вещмешка, перекинул шинель на другую руку и двинул прочь. Правда, по пути шинель убрал, она больше для вида нужна была. Недолго шел, уходя в тыл к нашим, просто надоело идти, сошел с дороги, достал во враге один из трофейных мотоциклов с пулеметом и, выехав снова на дорогу, не спеша, километров 40 в час, попылил прочь. Правда, уехал недалеко, вскоре меня нагнала небольшая колонна, и сигналя, потребовала остановиться. Сперва думал, комдив, тоже черная МК была, но там вместо ЗИСа, полуторка с бойцами. Тот полковой комиссар из танкистов оказался. От села возвращались, так что скидывая скорость съехал на обочину, не стал глушить двигатель, а перекинув ногу, сел в седле как женщины обычно сидят, боком, с интересом ожидая, что дальше будет. Если что, с такой позы проще атаковать, я готов был, мало ли что. Впрочем, я уверен, что договоримся. Чуть поморщившись, меня обдало облаком пыли, от резко остановившейся машины, двери синхронно открылись, исключая водительскую, и ее покинуло три командира, два интенданта и комиссар. «Что, Савельев, не ожидал нас увидеть?» – спросил комиссар. Прозвучало как-то злорадно. «Почему же?» – «Вполне ожидал, товарищ полковой комиссар. Этот мотоцикл легко держит 60 км в час, а я умею им управлять, вы бы меня не догнали. Вот только прикинул все, и решил, что наша встреча может быть полезна, поэтому и ехал неторопливо. 50 на 50, что вы меня нагоните. И как видите, расчет оправдался. Теперь можем поговорить. Вы ведь не просто так за мной ехали, не просто, верно. Генерал твой сказал, что договориться с тобой можно, и он договорился, правда, добавил, что такие командиры ему не нужны и отправил тебя дальше, по направлению, что имеешь на руках. Я уже покинул седло мотоцикла, и мы вдвоем, оба интенданта отстали по знаку комиссара, стали изучать трофейный мотоцикл, пулемет, пара бойцов из танкистов к ним подошли, остальные в прикрытии, так что никто нам не мешал общаться. Правда, на дороге видно армейский обоз, к селу шел, откуда я выехал, также две телеги деревенских, и пара мелких групп беженцев, явно давно идут, устало бредут, я бы сказал. Впрочем, они все далеко, поэтому и не мешали. Генерал, конечно, ситуацию повернул как ему надо, но мы оба остались при своих. Итак, что вы хотите? С техникой уже проблемы, я был в Москве, что-то перекидывают из центральных округов, уже за счет материальной части учебных баз формируют, но с танками уже проблема, выпускают мало, чтобы насыщать дивизии. У нас в дивизии на момент начала войны было их всего 36, и то в один день, 24 июня во встречном бою все и потеряли. Потери большие, про это мало кто знает, хотя думаю для тебя это не секрет, поэтому сейчас охотимся за каждой единицей техники. Клюев не все знал, нам дали несколько старых танков, коим место в музее, и все. На данный момент танков в дивизии нет, совсем нет. Держали контрудар немцев, сдержали, но технику потеряли, воюем как обычные стрелки. Я все понимаю, товарищ полковой комиссар, но и меня поймите, мне нужно в штаб моего мехкорпуса и пройти регистрацию, а то я тут как не пойми что в проруби бултыхаюсь. Ладно, ты меня понял, какие условия для получения техники?